Глава 63. Разговор в Березовой. Кто сидит, поджав ноги на ковре? Кто забрался в большое глубокое кресло? Галя и Тамара прижались к Вере, а она задумалась о чем-то, закуталась в пуховый платок. Свет еще не зажигали, и сумерничают в уютной клубной гостиной. Голубой свет зимних сумерек мягко просачивается сквозь ее большие окна. Говорить никому не хочется. Все полны впечатлениями последних дней. Вчера все вместе ходили в лес. Марина первый раз в жизни была зимой в лесу. Ходили на лыжах, будили снежную тишину скрипом полозьев, веселыми криками. А сегодня они первый раз в жизни были на большой фабрике. Там все было ново и интересно для ребят. Но особенно их поразил огромный ткацкий цех, освещенный прекрасными длинными лампами дневного света. Даже в Москве еще не во всех станциях метро был дневной свет. И станции, освещенные им, казались всем самыми красивыми. Поразил ребят в этом светлом, огромном, как консерваторский зал, цехе, необычайно четкий ритм работы. Конечно, одни увидели и поняли больше, другие — меньше. Люся, да и другие девочки, заинтересовались больше всего тем, как сработанная ткань навивалась на круглые валики. Мальчики интересовались больше самими станками. Но всем одинаково нравились на складе, где они побывали в конце экскурсии, штабеля готовой продукции. Огромные рулоны разноцветных, всех оттенков шерстяных тканей. Марину же привлек больше всего браковочный отдел, в котором отделанные ткани прокатывались перед браковщиками на катках. Это был смотр тканей, и Марина мысленно назвала его репетицией и даже подумала с улыбкой, что Алексей Степанович немного похож на этих браковщиков, когда он просматривает работу своих учеников перед экзаменом или концертом. И дальше было похоже, потому что после этого смотра на некоторых тканях исправляли всякие небольшие неправильности, шероховатости, и уж тогда они шли на настоящий экзамен, где им ставили отметки, то есть разбирали по сортам. Негодные браковали, а самым лучшим ставили пятерки. Ребятам рассказали, что бракуют с каждым годом все меньше, и все больше тканей получают пятерки. Пятерки получают ткани, а значит и те, кто их делает, их творцы. Рабочие и инженеры фабрики. И хотя машины и горы готовой продукции были интересны, но и Марину, и всех других ребят гораздо больше интересовали люди. Особенно одна молоденькая, лет 18 девушка, Тося Зубцова. Об этой Тосе ребятам еще раньше рассказывали, что она работает на 8 станках и зарабатывает не меньше многих опытных работниц. И Марина никак себе не могла представить, что эта Тося такая... молоденькая и веселая. Тосе было видно очень приятно, что на ее работу смотрят, и она работала особенно четко и красиво. А когда Тося посмотрела на Марину и неожиданно улыбнулась ей, Марина вспомнила, что видела ее в фабричном клубе, в танцевальном ансамбле Марии Иннокентьевны. Она танцевала так же красиво и уверенно, как работала. Марине очень хотелось поговорить с Тосей, узнать, учится ли она еще, что любит читать. Но это было невозможно. Тося работала. И сейчас Марине очень захотелось побольше узнать о Тосе. «Вера», — спросила она, — «вы знаете Тосю Зубцову?» «Знаю, конечно. Она очень хорошая девушка», — ответила Вера. «Расскажите, пожалуйста, о ней», — попросила Марина и придвинулась поближе к Вере. Вера подумала немного. «Что ж тебе рассказать о ней? Тося отлично работает и хорошо учится в текстильном техникуме при нашей фабрике. Часто бывает у нас в клубе. Тося очень способная, и я слышала, что комсомольская организация хотела послать ее после окончания техникума в текстильный институт. Но Тося пока не хочет ехать. Она говорит, что инженером еще успеет стать, а пока ей хочется работать на своей фабрике». «Странно все-таки», — сказала Люся. «Не хочет быть инженером». Она не договорила. Такой поднялся шум. «Что ж тут странного?» азартно кричала Марина. Она даже вскочила со стула и подбежала к Люсе. «Что ж ты думаешь, твоя игра лучшей работы?» «Марина, как не стыдно!» заступилась Галя. «Почему ты так говоришь о Люсиной игре?» «А что ж, по-твоему, это важное дело? Важнее работы на станках?» Неожиданно вмешался в разговор девочек только что пришедший Митя. «А вот мне папа говорил, что все люди при коммунизме будут заниматься искусством», с несвойственной ей горячностью сказала Галя. «Да? А работать кто будет? Ты будешь играть, а другие работать?» «Нет, все понемножку будут работать». «Но это неинтересно понемножку», сказала Марина. «Почему?» — удивилась Майя. «Что ж ты хочешь, чтобы при коммунизме много работали?» «Ну, вот я не знаю, как сказать, но только понемножку это неинтересно», — настаивает Марина. «Интересно так, как Тося, и работает много, и учится, и танцует». «Да почему же надо обязательно много работать?» «Тише, ребята», — сказала Вера. «Я, кажется, понимаю, что хочет сказать Марина. Она не про то говорит, что люди будут много часов работать при коммунизме, а что работе они будут уделять много своего творческого труда, мыслей, чувств, то есть, что им интересно будет работать. Так я тебя поняла, Марина?» «Так», — обрадованно сказала Марина. «Вера, скажите, а что все-таки важнее будет при коммунизме, работа, наука или искусство?» — спросила Светлана. «Я думаю, все будет важно». «Нет, вы подробней», — попросила Марина. «Расскажите нам, пожалуйста, про коммунизм». «Да, да, расскажите», — поддержали ребята. «Нам в школе рассказывали, но хочется побольше узнать». Вера улыбнулась и оглядела их. Сумерки сгущались, и ей не было видно лиц. «Зажжем свет?» — спросила она. «Нет, так лучше слушать, рассказывайте, Вера». «Ну, хорошо, попробую», — сказала Вера. «Хотя я не уверена, что сумею это сделать». Марина, мне кажется, правильно сказала о том, как люди будут работать при коммунизме. Интересно, умело, с душой. «Да ведь у нас в СССР уже сейчас так работают», — сказал Лёва. «Правильно. В том, как наши люди относятся к труду, уже есть начало коммунизма. А при коммунизме люди так овладеют трудом, так много будут знать, что работать будет еще интереснее и легче. Но мне кажется, ребята, не правы те, которые думают, что при коммунизме человек будет все делать понемножку, и инженером будет понемножку, и художником. Мне кажется, если уж человек будет инженером, то еще лучшим, чем сейчас. Он будет замечательным инженером, но труд его будет так организован, что у него останется гораздо больше времени и на занятия искусством. А если человек захочет стать музыкантом, то и музыкантом он будет еще лучшим, чем сейчас», продолжала Вера, глядя на ребят. «Но и другими знаниями он будет владеть глубже, чем теперь, и будет заниматься и трудом, и спортом. Ребята, помните, вы слушали недавно оперу «Князь Игорь»? Вы знаете, что ее написал один из лучших химиков своего времени, композитор Бородин? Но таких людей было раньше немного. А при коммунизме искусство глубоко войдет в жизнь каждого человека». Вера замолчала, и ребята тоже сидели молча. Каждый о чем-то думал. «Нет», — вдруг решительно сказал Митя. «При коммунизме я это еще понимаю, играть и работать. А вот сейчас? Ведь строители сейчас нужнее, чем музыканты. Вы как думаете, Вера?» И он ожесточенно взъерушил волосы. «Вот закончу 7 классов и пойду в строительный техникум». «Поедешь строить новые города?» — сказала Марина. «Или каналы, моря? А музыка?» — спросила Галя. «Галка, понимаешь?» — сказала с волнением Марина. «Митя прав. Я тоже хотела бы сама, своими руками строить. А музыка — это потом, когда все построим». «Ну нет», — запротестовала Галя. «А я бы не могла жить без музыки. Ну, вечером хоть поиграть после работы». Она сказала это таким жалобным голосом, что все засмеялись. «А я разве не хочу играть?» — удивилась Марина. «Да играйте себе на здоровье», — сказал Лёва. «А уж при коммунизме...» Тут все заговорили разом. «Правда, как же это будет при коммунизме? Ведь интересно строить, очень интересно, а играть тоже». «Строить для всех и играть для всех», — сказала Вера, оживленно глядя на ребят. «Знаете, ребята, я ведь сама не раз об этом думала. То ли я делаю, что нужно, вот сейчас, Насчет будущего у меня сомнений никогда не было. Я думаю, при коммунизме музыка будет жить так широко, как мы сейчас себе даже не представляем. Но вот сейчас, теперь, когда нужно еще так много сделать нужного, важного... И знаете, ребята, несколько случаев меня убедили. Она посмотрела на всех. Рассказать? Ну, конечно, рассказать! Вот первый случай, сказала Вера. Это со мной было, когда я играла в госпитале бойцам во время войны и помогала ухаживать за ними. Мы часто играли, и я чувствовала, что бойцам это было приятно, и они отдыхали, слушая музыку, особенно свои родные песни. Но они как-то, как мне казалось, снисходительно относились к моей музыке. А я старалась им играть, кроме песен, пьесы полегче, думала, что серьезная музыка им будет непонятна. Но вот один раз, это было после нашей победы на Волге, я стала играть им Чайковского и Генделя, настоящую серьезную музыку. Знаете, ребята, как они меня тогда слушали. И я чувствовала, что известие о нашей первой большой победе и все их чувства и страдания и надежды, все это воплотилось в это время в музыке. Музыка как будто все прояснила и сказала им яснее ясного, яснее всех их мыслей, что жизнь победит. Мне один молоденький боец сказал потом об этом. И другие говорили, не так, конечно, как я вам сейчас говорю, но я поняла их. А один раненый сказал, наконец-то вы нам настоящую музыку сыграли. Ведь настоящая музыка, ребята, очень нужна для жизни. Вера замолчала. Ребята сидели тихо, настороженно, ждали. «А еще?» — спросила Марина. «А другой случай, вернее, разговор был недавно. Это я говорила с нашими молодыми музыкантами, которые побывали на международном фестивале. Как слушали нашу музыку! Как она звучит во всем мире! А как жадно расспрашивали наших молодых музыкантов о их жизни в СССР! Молодежь других стран все интересовала и поражала. Скажите, у вас много таких музыкантов?» — спрашивали они с удивлением. «Каждый год вы посылаете на соревнования все новых и новых, как будто достаете их из волшебной шкатулки, и один лучше другого». А когда они узнали, что среди наших молодых музыкантов дети рабочих, колхозников, что их бесплатно учат, да еще дают самым лучшим ученикам прекрасные инструменты из государственной коллекции, они были очень взволнованы. Наша музыка говорила им о том, как свободно и счастливо живут наши люди, развивая все свои способности. А ведь именно так, но еще лучше, еще шире и будет при коммунизме. Правда, ребята? Вера встала, зажгла свет и оглядела всех блестящими глазами. «Вера, как вы думаете?» — спросила все время молчаливо слушавшая ее Тамара. «А мы будем жить при коммунизме?» Но Вера не успела ответить. «Да у нас уже сейчас начало коммунизма!» — сказал Лева. «Ведь Вера уже об этом говорила!» «А что, при коммунизме театры будут бесплатные?» — неожиданно спросила Люся. Все засмеялись. «И нечего смеяться!» — обиженно сказала Люся. «Мне папа рассказывал. Вот увидите, и театры будут бесплатные, и концерты, и все. Правда, Вера?» «Правда, правда», — улыбаясь, сказала Вера. «А теперь ужинать, ребята, и не засиживайтесь после ужина долго. Завтра рано утром мы уезжаем».